«Благодарю, госпожа», — поклонилась гостья. «Ваше доверие льстит простой женщине, но я не хотела бы, чтобы между нами осталось недопонимание. Есть кое-что, что вам следует знать обо мне. И что же это? Я понимаю, что сейчас день, но не мог бы мастер Дейт зажечь свечу?» Начальник охраны посмотрел на герцога вопросительно, но тот, хмурясь, жестом приказал оставаться на месте. Огонь зажег самостоятельно, не став задавать наводящих вопросов, и выругался. Дейт выхватил кинжал, приставил его к шее женщины, сильно прижав натянувшуюся под кадыком кожу. Смотрел он только на пляшущее на фитиле ярко-синее пламя. «Стой!» — резко приказала герцогиня, вскакивая с места. «Стой, мастер Дейт!» Локоть, уже было начавший опускаться, застыл, и полотно клинка лишь оставило бледную розовую полоску на коже. «Объясни, огонь горит синим, дай ей сказать». Последние слова были обращены к Дейту, и он, державший женщину в тисках, недовольно ворча, чуть отвел клинок от шеи. «Не только когда Шаутты рядом, пламя горит синим, госпожа, да, но ты не заблудившаяся, а здесь не Литос». Герцог держал руку на оружии. «Я Астеры». Повисла гнетущая тишина, и рукавичка, понимая, что ей не верит, продолжила. «Кто-то из моих предков был им. Когда я ослепла и Вейрен указал мне путь, я поняла, какая кровь течет во мне, такая же, как и в нем. Астеры или Шаут, какая разница?» Дейт очень хотел перерезать ей горло. «Они сражались друг с другом», напомнил ему герцог. «Астеры знают, как убивать демонов. Демоны – это бывшие Астеры. Одного поля ягоды, которых убивали таувины. Она не человек». «Я человек, мастер Дейт», — возразила рукавичка. «Я родилась человеком, воспитывалась людьми и остаюсь им. А сила предков, что живет во мне, я не просила о ней. Таувинов, чтобы справляться с шауттами, давно нет. А Астера перед вами. И я могу и умею изгонять зло. А если ты все же шаут, ты лжешь нам?» Она ответила ровно, хотя ее лицо стало еще белее, чем прежде. «Тогда, ваша милость, этот кинжал не остановит меня, и у меня уже несколько минут была возможность убить вас всех, но я не Шаут, и вам придется поверить в это, или убить меня, но тогда я не смогу спасти ни вас, ни вашего ребенка, когда зло вернется сюда на крыльях лунного света и подковах теней». Герцог развел руками, вновь сказал жене, все еще ошеломленный увиденным: «Твой выбор, Захира». Герцогиня несколько мгновений смотрела на гостью, затем задуло пламя на свече. «Мастер Дейт, отведи ее в комнаты, смежные с комнатами моего сына. Поставь охрану. Позаботься, чтобы слуги не беспокоили ее ночью и она никуда не выходила. И чтобы огонь не горел рядом с ней в то время, когда поблизости люди. Скажи Костеляну, чтобы снабдил ее всем необходимым». «Благодарю, моя госпожа», — тихо сказала рукавичка. «Вы не пожалеете». «Я уже жалею. Ступай с миром». Глава 7. Чужие. В первые месяцы после катаклизма для кого-то пламя стало спасением, а кому-то принесло смерть. Слишком многие приходят на огонь, но не все из них хорошие люди. Убийцы, мародеры, каннибалы. Я успел повидать многих. Люди отчаялись и превратились в животных. Подумать только, всего лишь 10 лет назад наш мир казался незыблем. До чего же мы докатились? Автор неизвестен. «Бесполезно, сдался ты. У меня просто не хватает сил». Его лицо блестело от пота и заострилось, стало совершенно незнакомым, надломленным. Лишь глаза цвета темного меда лихорадочно горели, отражая белое пламя. Огромные камни, завалившие дверной проем, не сдвинулись даже на толщину волоса. «Вижу». Голос у Широна хрип. Так долго она тщетно пыталась докричаться до Мильвия и Лавиани. «Вижу». Девушка села у огня, пытаясь успокоиться и собраться с мыслями. «Слушай, ты присел рядом, мы не сможем пробраться к ним. Никто не сможет. Случилось по крайней мере 3 обвала. Но это не значит, что все потеряно. Из зала был и другой выход. Наверняка они найдут новую дорогу». Глаза у Широна остались сухими. Пол под Лавиани провалился. «Ты, а она, при всех ее способностях, не такая ловкая, как ты, и не умеет летать». Акробат не опустил взгляд. «Сойка скользкая, как угорь, и бывала в переделках похлеще этой. Уверен, что с ней все в порядке, если только провал сразу не ведет на ту сторону. Дай, пожалуйста, воды». Он пил долго, затем вытер мокрые губы рукавом и предложил. «Возле лестницы, по которой мы сюда спустились, был ход в западную часть башни. Вдруг там найдется второй путь в зал с фресками. Надо проверить». «Да». Широн порывисто встала. «Так и поступим. Мы не можем уйти и оставить их, пока не испробуем все варианты. ТСС». Ты поднял руку, хмурясь. «Слышишь, шаги, шаги на лестнице». В ее голосе послышалось облегчение. «Они сами нас нашли». Указывающая застыла, когда в зале появились трое в засыпанной снегом одежде. Шарфы закрывали нижнюю половину их лиц. «Ну и метет», — произнес один из гостей, оказавшийся женщиной, вооруженной коротким роговым луком. «Мир вашему очагу, и вам мир», — спокойно сказала им Теа, выходя вперед и закрывая девушку. Женщина сняла шарф, шапку. У нее были короткие соломенные волосы, неаккуратно подстриженные, липнущие к некрасивому бледному лицу. Она была чуть старше Широны и отличалась от нее, как луна отличается от солнца. «Я Мардж». По выговору она казалась уроженкой двора, слишком протяжные гласные и яркая «а». «Простите, если помешали вам и если вдруг напугали. Мы заблудились в ущельях, потеряв несколько дней. Пришлось бросить лошадей, а теперь еще Буран застал нас в пути. Надеюсь, мы не очень вас стесним». «Нисколько». Широн думала о костре, который разожгла, решая, как придется выкручиваться. «Странное у вас пламя». Мужчина, вооруженный топором, через ремень переброшенным за спину, вышел вперед. У него были впалые щеки, казавшиеся темно-синими из-за проступающей щетины. «Что это?» «Камни ут. Купил у одного торговца, который привез их из черной земли. Хорошо заменяют дрова, пока не прогорят», — беззаботно ответил Теа, сочиняя на ходу. «Никогда не слышал». Воин с некоторой опаской протянул к огню руки в шерстяных перчатках с обрезанными пальцами, греясь. «А я уж подумал, какая-то темная магия. Не мели ерунды, Квир». Женщина сбросила свой рюкзак, положила на него лук и отстегнула с пояса деревянный футляр, в котором хранились стрелы. «Магии давно не существует, а хотелось бы. Достань еды, угостим хозяев». Третий мужчина прошел мимо, не произнеся ни слова, и начал изучать каменный обвал. «Мы слышали грохот. Крепость дрожала, точно сошла лавина». Мардж доставала продукты, выкладывая их на расстеленную тряпицу. «Я даже испугалась, что стена рухнет. Как вас зовут?» «Я Широн», — представилась девушка. «А этот я. Тоже убегаете от ловчих? Значит, не одним нам повезло вырваться из окружения. Куда смотрит шестеро, раз допускают, чтобы дикари убивали почтенных и добропорядочных путников? Квира вы знаете, а этот молчун Бух-Бух». Она махнула рукой в сторону здоровяка. «Он мой муж». «Бух-Бух», — ты поднял брови. «Это прозвище», — прогудел тот. «Я не люблю свое имя. Нам надо уйти. Камни завалили наших друзей. Хотим поискать, вдруг в башне есть другой ход. Шестеро защити», — опечалилась Мардж. «Тогда и мы поможем. Так, Квир», — худой мужчина согласно кивнул. «Конечно. Почему нет? Но я не могу просить вас». «Глупости, Широн». Мардж уже раскручивала сверток, в котором оказались факелы. «Помощь попавшим в беду, это правильно». Ее муж вернулся от завала, скинул подбитую мехом куртку, снял шапку-ушанку, и Теа прищурился, разглядев на лысой голове татуировку каторжника. Мардж увидела его реакцию, улыбнулась, и в ее голосе послышалось неловкое извинение. «У каждого из нас есть грехи, но все это в прошлом. Вам не стоит опасаться». Коридор за лестницей заканчивался тремя комнатами, такими же пустыми и пыльными, как и все остальные помещения в башне. В самой дальней оказалась вертикальная круглая шахта, уходящая вниз, во мрак. Бух-Бух швырнул в нее факел, и они проследили, как пламенный шар, освещая гладкие отполированные стены и редкие поперечные балки, становится меньше, падая все ниже и ниже, пока окончательно не превратился в оранжевую точку, а затем и вовсе погас. Все было ясно без слов. Они вернулись к огню. «Нам очень жаль, что с вашими друзьями случилась такая беда. Бух-Бух, если мы все возьмемся разбирать завал, сможем добраться?» Каторжник, уже улегшийся на плащ, приподнялся на локте и отрицательно покачал головой. «Слишком тяжелые блоки, Мардж. Нет на свете человека, способного сдвинуть их с места. Жизнь этих людей в руках шестерых. Врагу не пожелаю оказаться в такой ловушке». Лучница печально вздохнула. «И что вы намерены делать дальше?» «Добраться до следующей башни, как расцветет и Буран пройдет. Ты уже принял решение. Попробуем найти дорогу оттуда». «Не самая лучшая идея, Квир», — севший у стены, во мраке, сказал это негромко. «Говорят, внутри тропы любви запутанные коридоры, и заблудиться там ничего не стоит. Часть крепости спрятана глубоко в недрах гор. Не советовал бы туда лезть. Мы не оставим их, понимаю, но хотя бы девушку с собой не бери. Зачем рисковать двоим?» Широн, сидевшая с отсутствующим видом, натянуто улыбнулась. «Спасибо, господин Квир, что беспокоитесь, но мы пойдем вместе». Им незачем было знать, что она с каждой минутой теряла надежду. Указывающая медленно погасила огонь, чтобы создалось впечатление, что камни прогорели. Она убрала их в сумку, легла на свою лежанку, однако уснуть так и не смогла. Новые знакомые расположились в противоположной части зала и, кажется, не представляли никакой угрозы, но Широн все равно беспокоило такое соседство. «Тео тоже долго не спал», она чувствовала это по его дыханию, но, когда его все же сморил сон, девушка стала размышлять о Теоне. Это было лучше, чем каждую минуту вспоминать о Лавиане и Мильве. Лицо великого волшебника отпечаталось в ее памяти до мельчайших деталей. Она надеялась, что тот не изменился, не превратился в дряхлого старика, в котором нельзя будет опознать первого из учеников Скованного. А еще Широн задумалась о том, что будет, если она все-таки найдет его. Что скажет, как убедит пойти с ней к тому, кого он давно считает мертвым. Раньше это не приходило ей в голову, потому что цель казалась недостижимой, и девушка отправилась в путешествие лишь из-за безнадежного отчаяния и своей железной воли. Она знала, что лучше умрет, чем вернется в Немат одна. Внезапно все ее мысли словно развеял ветер, и теперь Широн лежала во мраке, прислушиваясь. На краткое мгновение ей почудился тихий всхлип. Пытаясь определить, откуда пришел звук, девушка осторожно села, склонив голову. Ей потребовалось довольно много времени, чтобы понять. Этот всхлип она различила отнюдь не ушами, а своим даром. Где-то далеко-далеко, очень далеко спала магия, опасная для нее. Холодеющими пальцами она подтянула к себе сумку, перебросила через плечо, осторожно встала, посмотрела на спящих, перешагнула через укрытого курткой Теа, остановилась возле лестницы, пытаясь понять направление, поднялась на несколько ступеней вверх. На улице продолжал выть ветер все еще не унявшегося снежного бурана. Нет, это не там. Указывающая вернулась назад и начала проверять комнаты. Прикладывала ладонь к каждой холодной стене, пытаясь понять угрозу. В помещении с вертикальной шахтой она остановилась, услышала негромкие шаги, а затем на камни упал оранжевый блик маленького потайного фонарика. «С тобой все хорошо?» – спросил Квир. «Да, просто не спится». Я так и подумал. Он поднял свой фонарь повыше, тени вокруг скакнули, запрыгали по стенам, и довольно произнес. «Сразу тебя раскусил, Широн». «Что?» – опешила девушка. «То, как ты на меня смотрела, как намекала. Понятно, что я тебе понравился. Это не так, ты ошибся». Указывающая шагнула вперед, но Квир стоял в дверном проеме, закрывая выход. «Ошибся?» Он зло рассмеялся. «Я знаю, но свое все равно возьму. Уйди с дороги, а не то что, закричишь, ты вроде умненькая. Думаешь, твой друг прибежит?» «Правильно думаешь, прибежит. Если раньше его бух-бух не остановит, убить человека довольно легко. Так что давай утром расстанемся добрыми друзьями, и у нас будет общая маленькая тайна. Я не стану кричать и звать на помощь». Широн левой рукой вытащила из ножен кинжал. А как ухмыльнулся Квир, ставя фонарь на пол. «Решила поиграть сперва, я не против. Могу даже побить, если так уж нравится. А затем возьму с тебя немного ласки. Я слишком соскучился по женщинам в этих проклятых горах». Он был быстрым, а она ловкая и опередила его руку на долю секунды, поднырнув под ней, но ударить не успела и отступила назад, ощущая спиной, как жадно дышит пропасть. Глаза Квира горели. «Ты быстрая, для горожанки, и, наверное, очень сладкая, сейчас узнаю». Он вновь бросился на нее и на этот раз перехватил руку с оружием, сжал так сильно, что кинжал со звоном упал на пол, легко поднял девушку в воздух. Широн почувствовала, как ноги отрываются от земли, попыталась легнуть его, отчаянно рванулась назад, и Квир издал вопль, зашатавшись на краю ямы. Он тут же разжал пальцы, стараясь восстановить равновесие, избавившись от ее веса, тянущего его вниз, но указывающая не дала ему этого сделать. Ее едва ли не впервые в жизни захлестнула бесконечная ярость, из-за того, что он собирался сделать с ней. Мысли, желания, цели, мечты, память, надежды на будущее, все исчезло. Она хотела только одного, забрать его вместе с собой, раз уж больше нет никаких вариантов, отправить на ту сторону. А потому, вцепившись обеими руками, несмотря на проснувшуюся боль в правой, отчаянно, самозабвенно, неукротимо, точно раненая загарпуненная касатка, сражающаяся с маленькой рыбацкой лодкой, рванулась назад, увлекая человека за собой, в глубину. Громкий вопль, ударивший в потолок, заставил ты мгновенно проснуться. Что, шаут побери, происходит? Рявкнул Бух-Бух, приходя в себя после сна. Зажги огонь, женщина, живо. Вспыхнула, через несколько секунд занялся и зачадил факел. Сперва слабо, затем все сильнее разгораясь. Марш отдала его мужу, подхватила лук и пару стрел. Это был Квир. Где Широн? «Не знаю», – встревоженно произнес тот. «Опять идиот взялся за старое», – выругалась женщина. Они выскочили из зала первыми, Тэ поспешил за ними, видя, что из дальней комнаты льется мягкий, пускай и тусклый свет. Но вопреки его надеждам здесь никого не было. Лишь стоял оставленный фонарь, да на полу валялся брошенный кинжал. Каторжник поднял его. «Это девчонки». Они оба рухнули. «Тьма забери Квира». Когда Марш резко повернулась, вскидывая лук, Ты отпрянул назад, за стену, опередив стрелу на четверть секунды. Широкий наконечник ударил о камень, выбив искру. Пружина пронесся по коридору, запрыгнул на лестницу, и вторая стрела, задев оперением куртку, отклонилась в сторону. Перескакивая через три ступени, он слышал ругань и топот ног за спиной. Выскочил в галерею, на мгновение задохнувшись от холодного ветра, ударившего в лицо снежным кулаком. Взлетел на перила, изогнулся и прыгнул, на мгновение оказавшись в воздухе над пропастью. Вцепился руками в камни, подтянулся, полез по шершавой, выщербленной временем стене башни. Все выше и выше, как можно дальше от чужих глаз. Руки без перчаток лизал холод, и пальцы, касающиеся ледяной поверхности, стыли, становились менее ловкими. В окно бойницы Тэ протиснулся с трудом, едва не застряв плечами. Он оказался в маленькой, темной комнатке, привалился к стене, слушая шум ветра и рассерженные голоса внизу. Его потеряли. Сунув руки в карманы, пружина сжался, словно замерзший воробей, пытаясь собраться с мыслями. И сам не заметил, как усталость, холод и переживания этой ночи отправили его в неспокойный сон. Акробат открыл глаза, когда рассвело. Снег все еще шел, но падал спокойно, не тревожимый ветром. Горы казались мороком, из облаков появлялась то черная, острая грань хребта, то белая, неотличаемая от дымки поверхность ближайшего склона. Тэ тяжело вздохнул, встал, потянулся, пытаясь пробудить застывшие от холода мышцы. Он несколько раз взмахнул руками, обернулся и застыл, глядя на того, с кем пришлось провести ночь. Теперь в маленькую комнатку через бойницу проникал свет, и мертвец, скрючившийся в углу, стал прекрасно различим. Он умер уже давно, очень давно, одежда истлела, и через лохмотья виднелись беловатые кости и остатки темной, высохшей плоти. Покойник, возможно, как и пружина, пережидавший здесь непогоду, наклонился вперед, его лица видно не было, спутанные волосы оказались достаточно длинными, чтобы скрыть оскал черепа и взгляд мертвых глазниц. Тэ грустно подумал о том, что останки оказались куда лучшим соседом, чем ночные гости. Он ощущал полнейшее бессилие от того, что Широн мертва. Если для Лавиани и Мильвия в нем еще сохранялась надежда, то для указывающей ее уже не нашлось. Сейчас ему ничего не хотелось, лишь сесть рядом с неизвестным. И все. Но это малодушное чувство владело им недолго. Он знал, ради чего стоит жить. Если Лавиани и Мильвия живы, то им требуется его помощь. Поэтому нет времени для слабости. Спускаясь, он несколько раз прислушивался, опасаясь засады. Перегнулся вниз, посмотрев на галерею, заметил цепочку свежих следов в ночном снегу, уводящих на восток. Путь по лестнице пришлось преодолевать аккуратными шагами, держась рукой за стену, чтобы не заблудиться во мраке. Оказавшись на нижней ступеньке, Тэ увидел, что слева из комнаты, где находилась шахта, все еще льется тусклый свет. Со стучащим сердцем он подошел и заглянул туда. Марш и Бух-Бух не потрудились забрать фонарь, и тот стоял там же, где и прежде. Масло еще оставалось, но его оказалось так мало, что огонек едва горел. Счет шел на минуты, и поэтому пружина не стал мешкать. К своему удивлению, он обнаружил большую часть вещей на месте, хоть и раскиданных по полу. Каторжника и его жену заинтересовали лишь деньги да сумка Мильвия. Вещи Лавианиты остались. Сумка Широн тоже пропала, но он не знал, брала ли девушка ее с собой. Пружина быстро сложил все, что успел, подхватил фонарь, и тот погас, стоило выйти в коридор. Обратно, к свету, циркач поднимался на ощупь. Однажды, еще в детстве, она упала с высоты. В то время вместе с Димитром и другими мальчишками Широн носилась по Немаду, участвуя в играх, которые любой нормальный взрослый счел бы рискованными. Как-то раз, Когда они играли в «Убеги от заблудившегося», Широн залезла на крышу заброшенного дома. Шел мелкий дождь, черепица оказалась скользкой и, не удержавшись, будущая указывающая сорвалась. Падение длилось краткое мгновение, но показалось ей вечностью. Она видела каждую черточку, каждый полутон облаков. Чувствовала запахи так ярко, как никогда их не ощущала до этого. Дождь и море, соль и холод. Дождевые капли вокруг нее двигались так же медленно, как и проползающая мимо стена дома с глазницами пустых окон. Как белое лицо Димитра, отдаляющееся от нее. Как и его рука, не успевшая схватить Широн. Ей было не страшно, весело и удивительно. В этот миг она открыла, сколь медленен мир, окружавший ее. В будущем это замедление повторялось не раз, спасая ее во время схваток с заблудившимися. Ее падение частично смягчили ветви дерева, и она отделалась лишь ушибами. Но то мгновенное падение из детства не шло ни в какое сравнение с этим. И ее тело, и ее мозг познали, что такое падать бесконечно. Когда ты находишься в ничто, когда ни руки, ни ноги не могут найти никакой опоры под собой, а ветер свистит в ушах, заглушая даже вопли Квера, падавшего рядом. Первая поперечная балка едва не размозжила Широн голову. Ей просто повезло не оказаться на дюйм левее. От второй она смогла уклониться, поняв, что телом можно управлять. Это было похоже на то, как стоит вести себя под водой. Квир, в отличие от нее, понять ничего не мог и был скован паническим ужасом. К тому же окружающий мир для него казался чернильным мраком, и он попросту не заметил опасность. Он врезался в балку, раздался громкий хруст, крик оборвался, и теперь Широн в ее падении сопровождал труп. Через два удара сердца внизу полыхнуло алым, и она почувствовала, как чья-то невидимая рука отталкивает ее от себя, назад, вверх. Тело покойника, не сдерживаемое никакой силой, улетело далеко вниз. Но этой силы хватило лишь для того, чтобы замедлить падение. Стены больше не мелькали перед глазами, а едва ползли. Но все равно, когда появился пол, указывающая больно ударилась о него и тут же отскочила в сторону, шипя, точно кошка, чувствуя, как невидимый ожог охватывает сердце, пытается поработить дар. Она отпрянула назад, все еще ошеломленная, как можно дальше от мощного, широкого меча, находящегося в руках потемневшего, все еще облаченного в доспех скелета. Клинок горел болезненным, алым светом, испускающим силу, от которой Широн начала мутить. Она знала, что это такое. Легенда. Настоящий меч Таувина, по рукоять наполненный магией великих волшебников и, возможно, последний из существующих в мире. Меч чувствовал дар, доставшийся ей от некромантов, врагов, против которых он был когда-то выкован. Его хозяин молчал, не отдавал приказа нападать, и клинок, не имея возможности разить, делал лишь то, на что был способен, отталкивал опасного человека прочь, чтобы защитить владельца, пускай тот мертв уже 10 веков. Именно эта защита невольно и спасла Широн в падении. Указывающая побежала, юркнув в первый же коридор, подталкиваемая жгучими ударами в спину, и не останавливалась до тех пор, пока алое свечение не погасло, а огонь, жегший ее изнутри, не отступил. Только после этого девушка осознала сразу несколько вещей. Она жива, находится в самом сердце тропы любви, куда не ступала нога человека вот уже 1000 лет, и совершенно одна. Глава 8. Тропа теней. Ученики, поступившие в этот год в Таларис, вне всякого сомнения, очень талантливы. Их дар можно развить в нечто потрясающее, и я уже предвкушаю, как много выиграет Единое Королевство от их способностей. Троих отмечу особо. Кам из восточных долин, мрачный, точно грозовая туча, и крепкий, как скала. Он кажется нелюдимым, немного грубым. Его тело больше подошло бы воину, а не волшебнику. Он выше всех, даже наших гвардейцев. Настоящий великан. Лавинда прекрасна не только своим даром, но и красотой. Она достойна внимания. Третий из них довольно неугомонен. Если рядом что-то случается, значит, искать причину следует в нем. У него невероятная предрасположенность находить себе друзей. Тион, пожалуй, стоит запомнить это имя из преподавательского дневника. Падение продолжалось лишь мгновение, но за этот миг Лавиани успела подумать, что ее жизнь подошла к концу. Высота оказалась небольшой, сойка приземлилась вместе с каменными остатками пола на пологую поверхность и попала в водосток, под крутым углом отводящий воду куда-то в недра горы. Проклятие. Рыба полосатая. Она не смогла удержаться и со все возрастающей скоростью поехала вниз. Ей хватило времени, чтобы увидеть приближающуюся рваную дыру и каменный мостик под ней, переброшенный через мглу пустого пространства. Сойка не могла похвалиться такой же ловкостью, как Теа, но ее навыков вполне хватило, чтобы не пролететь мимо спасительной площадки. Она рухнула на нее, перекатилась, тут же сжавшись и закрыв голову руками. Камни, летевшие следом, ударили вокруг, подобно смертельному граду. Один больно угодил по запястью, и Лавиани зашипела, чувствуя, как по коже течет кровь. Большинство пролетело мимо моста, отозвавшись гулким стуком снизу через несколько десятков секунд. Вместе с камнями кануло и ее выроненное во время падения копье. Лавиани не была склонна жалеть об утраченном. Пошевелила пальцами, убедившись, что нет перелома и рука слушается, как и прежде, села на пол, достав из кармана тряпку, перевязала рану, зубами затянула узел, осмотрелась. Мост оказался участком не обвалившегося пола, каким-то чудом удержавшегося между двух стен огромного зала. «Рыба полосатая», — пробормотала она. «Ну почему я вечно влипаю во все это, Лавиани?» Голос, долетевший до нее, был слабым, но она узнала Мильвия. «Ты жива?» «Сама удивляюсь этому обстоятельству», — буркнула она и крикнула громко, сложив ладони. «Да, там высоко. Недостаточно, чтобы ты хоронил меня. Иду к тебе». «Что?» — опешила Сойка и тут же заорала. «Стой! Придурок, стой!» Он грохнулся рядом, довольно сильно приложившись о камни. Застонал. «Шаут, ты все его страхи. Могла бы предупредить. Ты даже глупее, чем я думала, Фламинго». Обрушилась она на него. «Какого шаута ты делаешь? Вы, долбаные южане, вечно устраиваете сплошные безумия. Если ты не переломал себе кости, но очень хочешь это сделать, просто попроси меня. Ослабь напор, Сера. Мне нужна минута, чтобы восстановить дыхание». Он сел, потряс головой, все еще оглушенный. «Ну и темень здесь. Не вижу даже собственных рук. Так зачем ты все это устроил? Решил стать моим спасителем?» «Да нет», — спокойно сказал он. «Просто ты выбрала единственно возможный способ покинуть зал. Потолок обвалился, выходы перекрыты. А наши друзья, они успели выбежать. Что ты видишь?» Ей показалось смешным, как он водит глазами и ощупывает пространство вокруг себя руками. Точно слепой. Впрочем, сейчас он именно им и являлся. «Мы где-то внутри башни, в трех шагах от тебя пропасть, так что не надо лишних движений. Это вроде моста без всяких перил. И, кстати говоря, я бы с него ушла. Шаут знает, сколько он продержится. Как пойду я? Всегда знала, что поводырь – мое призвание». Она взяла его за руку, ощутив, как сильны его кажущиеся изящными пальцы. «Просто следуй за мной». «Разумный план», — одобрил тот. «Не стоило мне оттирать фреску. Либо кто-то из древних устроил ловушку, либо время все же подточило камень. В любом случае, не прояви я лишнее усердие, такого дерьма бы не случилось». Они миновали мост, войдя в анфиладу комнат, которые раньше использовались как кладовые. Две спиральные лестницы уводили наверх лишь на два пролета, заканчиваясь свежими завалами. «Все довольно безнадежно», — зло сказала Сойка. Злилась она в первую очередь на саму себя. «Здесь мы не пройдем. Надо вернуться», — предложил Мильвия. «Проверим, что с другой стороны моста. Фламинго, твой план не слишком хорош. Мы уже потратили час, пока здесь бродили и...»